Сергей Баранников. Мы будем первыми. Родное небо. Читает Александр Некрич. Глава первая. Честь дороже денег. Николай Александрович, мужчина в черном плаще и широкополой шляпе, приветственно махнул рукой и направился мне навстречу. Чудаковатый тип. На дворе лето, а он в плаще ходит. «А, это снова вы. Признаться, я рассчитывал вас больше никогда не увидеть». «Ну что же вы так критично? Что со мной станется?» «Например, задержат соответствующие органы. Я ведь доложил о нашей беседе куда следует. Именно поэтому удивляюсь, что вы до сих пор разгуливаете на свободе». «Да, признаться, доставили вы нам проблем. Но разве мое присутствие здесь не знак того, что мы умеем находить общий язык даже с органами государственной безопасности?» Лицо незнакомца искривила злорадная улыбка. «Не знаю, с кем вы ладите, но со мной вам точно не удастся договориться. Ровно как и неделю назад, мой ответ тот же. Я отказываюсь участвовать в этом мероприятии. Более того, был бы помоложе, скрутил бы вас и доставил в ближайший участок». «Смелости вам не занимать, товарищ Бережной. Очень жаль, что мы не нашли общий язык». Слишком уж легко сдался этот тип. Уверен, он что-то замышляет. Ввязаться в драку и попытаться его задержать? Нет, шансов побороть этого широкоплечего брюнета немного. Не нужно иметь 7 пядей во лбу, чтобы догадаться о его работе на разведку другой страны. А их там учат, будь здоров. Пауза затягивалась. Казалось, незнакомец оценивает ситуацию и взвешивает все за и против, чтобы кинуться на меня прямо посреди улицы. Я ждал от собеседника первого шага, но уже успел немного повернуть руку с портфелем, чтобы прикрыться на случай, если у этого типа окажется в руке нож. Ноги поставил так, чтобы выдержать удар и врезать с правой. Пусть возраст берет свое, но как бить, я еще помню. «Доброе утро, Николай Александрович!» Голос Зинаиды Петровны, соседки с третьего этажа, разрядил накалившуюся ситуацию. «Доброе утро!» — пробормотал я, не отрывая взгляда от типа в плаще. «Здравствуйте!» — бросает незнакомец и изображает натянутую улыбку, а потом бросает быстрый взгляд в мою сторону. «Всего доброго, Николай Александрович! Очень жаль, что ничего не вышло. Берегите себя». «Странный он какой-то», — произносит соседка, глядя вслед уходящему быстрым шагом мужчине. «Бандит, небось, какой-то». «С чего вы решили?» «Взгляд у него какой-то недобрый», — поделилась наблюдениями Петровна. «Я как заметила, что он возле вас вьется, так и решила подойти. А ну, обокрасть попробует. Куда наша милиция смотрит? Средь бела дня на людей нападают». Вот так слухи и рождаются. Уверен, к вечеру уже весь двор будет знать, что сегодня меня чуть не ограбили, и только благодаря активной жизненной позиции Зинаиды Петровны удалось предотвратить преступление. Невольно улыбнулся своим мыслям, что не укрылось от внимания соседки. «Что вы улыбаетесь, Николай Александрович? Я, между прочим, за вас беспокоилась». «Благодарю сердечно, голубушка, но я еще в силах постоять за себя». «Эх, Николай Александрович, все-то вы сами вот так всю жизнь и прожили, как сыч один. Вам бы женщину хорошую. Гляди, на старости лет было бы спокойнее. Она вам и борща наварит, и брюки выгладит. Вот на днях уже 6-й десяток разменяли, а семьи не нажили». «Ох и Зинаида! Волосы уж седые, а все на мужиков заглядывается. Нет, этого Глеба Жеглова в юбке я долго не выдержу, а помирать не собираюсь». «Все-то вы, Зинаида Петровна, знаете. А я скажу, что мне так спокойнее. Что, я сам себе борща не сварю? Да и штаны выгладить, к счастью, в состоянии. Не говорит же Зинаиде, что так и не полюбился мне никто после моей Танечки. Я был еще пацаном, когда началась война. Как и все мальчишки, пытался добавить себе лет, чтобы попасть на фронт, но меня раскусили и оставили дома. На местном заводе вытачивал детали для снарядов, а затем отправился в эвакуацию. Наш поезд прошел без происшествий, а вот состав, в котором ехала Таня с семьей, фашисты разбомбили. 15-летней голубоглазой девчонки с волнистыми каштановыми волосами и задорной улыбкой не стало. Так, прочь воспоминания. Сейчас расклеюсь, а у меня сегодня важный день. Работа над партийным заказом подходит к концу. Сегодня приедут люди из Москвы, и мне нужно выглядеть убедительно. Если сегодня все пройдет гладко, уже к концу этого месяца нашу новую разработку можно будет представить в Москве. Остановка маячила впереди. На часах без 10:08, значит, автобус будет минут через 5. «Куда ж ты прешь?» Слишком поздно я заметил черную «Волгу», которая выскочила с проезжей части и помчалась прямиком по тротуару в мою сторону. Отшатнулся в сторону и попытался укрыться за остановкой, но колено подвело. Мне бы ту прыть, как в 18. Может, тогда бы еще был шанс спастись. Мощный удар, в глазах темнеет, а боль пронизывает сначала ногу, а потом и все тело. Прежде чем закрыть глаза, пытаюсь рассмотреть, кто же был за рулем. Часто задумывался над тем, что бывает после смерти. Оказалось, я никуда не исчез, а безмолвно следил за происходящим как бы со стороны. Скорая примчалась через 8 минут, но жизнь покинула тело куда раньше. Водитель «Волги» скрылся. Очевидцы говорили, что за рулем сидел мужчина в черном плаще и широкополой шляпе, поэтому рассмотреть его лицо не удалось. Чуть позже «Волгу» нашли. Убийца бросил машину на выезде из города, а сам автомобиль угнали буквально за час до происшествия. Доклад по ходу разработки перенесли из-за моей гибели, а буквально на следующий день я увидел Меркулова, который передавал разработку тому самому человеку в черном пальто. Вот же негодяй! Кто бы мог подумать, что заведующий кафедрой и глава нашего отдела разработки снюхается с иностранной разведкой? Верните меня хоть на секундочку и дайте ППШ. Я эту тварь к стене поставлю и сам свершу правосудие. Большего мне не надо. Увы, но мне оставалось лишь с бессильной злобой наблюдать за происходящим. Зачем мне это все? Почему я вижу то, что происходит вокруг? Уснул бы спокойным сном и не видел, что плоды моих трудов попадут в чужие руки. Похороны состоялись на третий день. Вот Зиночка Петровна утирает скупые слезы краем платка. Провести в последний путь пришли мужики со двора, с которыми частенько резались в домино по выходным, и обменивались новостями. Одноногий дядя Жора, Василий Степанович, Леонидыч и самый молодой участник нашей компании Валик. Ребята с клуба авиамоделистов тоже пришли. Вот их жалко больше всего. Как же они теперь без меня? Мы ведь на соревнования собирались. Я даже автобус выбил для всего клуба. Вова Конюхов, Юра Карачун, Гриша Аверьянов, братья Пантелеевы. У ребят глаза на мокром месте, но держатся достойно. Простите, ребята, подвел я вас. Собралась и наша кафедра, почти в полном составе. Сам Меркулов появился под самый конец и притащил огромный букет гвоздик. Сволочь! Предатель! Хватило ведь совести явиться. Как только земля его носит. Пригрели змею, а ведь каким он идейным казался. Вот как на деле вышло. Сдал за пару фантиков труды последних лет, которые могли бы помочь нам быть первыми в воздухе и в космосе. Злость накатывала волнами. Я крепко сжал кулаки и угрюмо следил за происходящим со стороны. Только дайте мне добраться до Меркулова и тех, кто затеял все это. Справедливо сердитесь, Николай Александрович. Голос со стороны заставил меня отвлечься от созерцания собственных похорон. Только сейчас я понял, что кто-то наблюдает за мной со стороны. И что самое удивительное, этот незнакомец меня видит и даже разговаривает со мной. Что вам нужно? Вижу ваше негодование и хочу предложить шанс взять реванш. Знаете, в последнее время у меня жутко негативное отношение к незнакомым людям, которые докучают сомнительными предложениями. Так и кажется, что передо мной очередной проходимец. Вы или говорите конкретно, что вас интересует, либо убирайтесь туда, откуда пришли. Как грубо. Впрочем, обоснованно. Ведь мне стоило представиться сразу. Вы уж простите, не удержался и решил понаблюдать за вами со стороны. Ведь истинное лицо человека открывается тогда, когда он уверен, что его никто не видит. А вы, простите за любопытство, кто? Как вас величать? А сами как думаете? Знаете, боюсь даже представить. Наш комсорг на партсобраниях очень убедительно утверждал, что вас не существует. И вот я умираю, и что вижу? Что? Хитро сощурился мужчина, делая вид, будто не понимает. Вас? Позвольте, попробую угадать. Апостол Петр? Наслышан, хоть до последнего был уверен, что никого здесь не встречу, а все эти истории с посмертием — не более чем выдумки людей, до жути боящихся смерти. Не совсем так, Николай Александрович. Я не апостол и не Петр. Мужчина улыбнулся и отрицательно покачал головой. Скорее, я посредник между мирами. Контролер, стало быть. Так ведь я без билета, зайцем еду. Можете ссадить? Или отправить обратно, я не обижусь. Сам не знаю, с чего это на меня нашло такое задорное настроение. Может, от волнения? А может, от того, что в моей жизни, точнее, по смерти, происходило то, чего я никак не мог ожидать? И это вызывало у меня неудержимый интерес и небольшую талику недоверия. К сожалению, обратно я вас отправить не смогу. Да и нечего вам там делать. Эта страница вашей истории закрыта. Ошибаетесь, милейший. Я бы вернулся и всем воздал по заслугам. Оно ведь со стороны хорошо видно. Как пел Высоцкий, жираф большой ему видней. Именно об этом я и хотел с вами поговорить. Мужчина вмиг стал серьезным. Понимаете, здесь, где мы находимся, тоже идет борьба. И далеко не все согласны с текущим положением дел. Лично я хочу, чтобы у вас, Николай Александрович, была возможность вернуться назад и восстановить справедливость. Вот только назад во времени нам вернуться уже нельзя, иначе это будет совсем другой мир. Если вы уверены в своем желании, я могу вернуть вас в ваш мир, но только на 50 лет позже. Да ну, бросьте! Что мне там делать? Это же ведь 21 век! А если быть точным, 2025 год. Там, небось, на Марсе яблони цветут, и корабли туда летают по расписанию. Знаете, как электрички дачников возят на их участки, так и в третьем тысячелетии люди на Марс ездят, чтобы к природе быть поближе и свежим воздухом подышать. Куда мне там со своими знаниями? Не хочу вас расстраивать, но реальность окажется куда менее радужной. Нет ни кораблей до Марса, да и до яблонь дело так и не дошло. Пока не дошло. А вы решайте. Если готовы вернуться назад и попытаться исправить ситуацию, я могу вам это устроить. Позвольте полюбопытствовать, милейший. А вам с этого какой интерес? Постараюсь вам объяснить. Видите ли, тот человек, который получил чертежи из рук Меркулова, он из противоборствующей конторы. И мне очень нужно, чтобы вы помогли выровнять баланс сил в этом мире. Так, а на кой ляд я вам сгожусь? Это ведь сколько времени пройдет? Пока рождение, потом пеленки-распашонки, научиться ходить, и потом, как я буду помнить свою задачу? Я даже буквы забуду. Идея незнакомца все больше начинала напоминать мне какой-то нелепый розыгрыш. А вот это предоставьте мне. Нет у нас времени, чтобы проходить заново весь цикл. Вы продолжите это воплощение в теле 18-летнего парня, который только недавно закончил школу, получил аттестат и готовится к поступлению в высшее учебное заведение. У меня уже есть подходящая кандидатура. А что с парнем? Он умрет из-за меня? Нет, глупости. Парень умер буквально несколько секунд назад. Душа уже покинула тело, так что можете занимать свободное место. Думайте быстрее, пока организм еще можно вывести из состояния клинической смерти. У вас всего пара минут, иначе придется искать нового реципиента. Ну, вот так просто? Я соглашаюсь и начинаю новую жизнь в новом теле. Просто? Вы думаете, оказаться в чужом теле – это просто? Совсем нет. Особенно если учесть, что парню 18. Вы помните себя в его возрасте? А можете представить, что изменилось за полвека? Нет, Николай Александрович, просто точно не будет. Но я уверен, что вы справитесь. Что от меня требуется? Вы ведь хотели наказать Меркулова, а заодно и тех, кто послал человека в плаще, который сбил вас и отправил на тот свет. Дерзайте, но только не вздумайте делать это варварскими методами. Нужно действовать изящнее. Мне не нужно, чтобы вы загремели в тюрьму за убийство, тогда вся затея рассыплется в прах. Подумайте о цели. Можно ведь спутать их планы и утереть им нос, добившись того, чего так хочется нашим общим врагам. В первую очередь, меня интересует космос, а именно полет на Марс. Мы должны быть там первыми, понимаете? Да уж, интересная ситуация получается. Алиса Селезнева была гостьей из будущего, а я, выходит, гость из прошлого. Не будем тратить время. Я согласен. Мишка! Мишка! Кто-то трясет меня за плечо, но я не в силах открыть глаза. Только сейчас понимаю, как же было хорошо, когда ничего не болело. А сейчас солнце палит. Легкие, кажется, вот-вот разорвутся, голова вообще как ватная. А еще это слабость. У меня просто нет сил раскрыть глаза. Что тут вообще происходит? На грудную клетку начинают давить резкими и сильными движениями. «Эй, кто там? Полегче! Вы такие ребра поломаете. Не успею жизнь заново начать, как на тот свет отправят». Невольно закашлялся и почувствовал, как изо рта хлынула вода. «А это еще что за упражнение?» «Во рту привкус тины. Я тонул?» «Переверните же его на бок, идиоты!» — кричит кто-то, и я чувствую, как две пары рук подхватывают меня и переворачивают. Продолжаю кашлять, вода вытекает изо рта, а я жадно ловлю воздух и едва не рыдаю от боли в легких. «Живой!» — слышу торжествующий крик. «Ну ты и напугал нас, Миха!» «Все, парни, с этим психом больше никаких споров!» — пригрозил кто-то. «Это ж надо! С самой вершины скалок в воду сигануть, еще и без подготовки! Там 15 метров было!» Хорошо, хоть не разбился. Остаток дня до отправления автобуса в город я пролежал в тени и приходил в себя, а заодно знакомился с новым телом и жизнью. Теперь я Михаил Чудинов, выпускник 7-й школы города Коммунарска, который мечтает стать летчиком-испытателем. Хотя нет, Миша, теперь у тебя немного иная мечта. Бери планку выше. Сначала нужно поступить в летную академию и выучиться на летчика, а потом с такими данными можно пробовать себя в роли космонавта. Все равно покорение Марса – дело не быстрое. И в ближайшие годы корабль точно не построят. Конечно, можно было бы попробовать потягаться с местными инженерами и помочь в строительстве, но, во-первых, светлые головы и без меня обойдутся. А во-вторых, я не особо понимаю, как пробиться в число конструкторов и повлиять на разработку. Все-таки полвека прошло, и многое нужно наверстывать, а времени никто не дал. Решено. Пока не буду рушить мечту парня, я отправлюсь в Ворошиловград поступать на летчика. Как раз в этом году на базе закрытого в далеком 97-м году авиационного училища открывают новую современную воздушно-космическую академию. Это мой шанс, который нельзя упустить. «Мих, ну ты как?» — надо мной склонился рыжеволосый парень с веснушками на лице, Макс Фомин. «Летать не научился?» «Спасибо, Макс. Уже лучше, только голова кругом. А что хоть со мной произошло?» «А ты не помнишь?» — сощурился Макс. «Сиганул в воду с 15 метров, с самой высокой точки на скалках. Вошел в воду не очень хорошо и чуть не утонул. Это мы с Андрюхой тебя вытащили». «Спасибо». «Ага, спасибо», — отозвался парень. «Андрюхе надо бы леща дать, чтобы не подначивал тебя прыгать лишний раз. Это ведь после его слов начался ваш спор». «Да ладно, что уже руками махать после драки? Впредь буду умнее и не поведусь на его провокации». «Вот-вот, а то убьешься, и тебя в авиационное не возьмут. Не передумал еще?» «Не-а, я твердо стою на своем». «Ну, хоть здесь не придется прикидываться, а мой выбор не станет неожиданностью для семьи. Спасибо тому парню, который все устроил. Правда, сложностей не избежать. Положим, сейчас я могу отмахнуться от друзей и списать странное поведение на плохое самочувствие. А как я буду оправдываться дома? Вернусь домой, а там мать». Женщина, которая меня родила, воспитала и 18 лет жизни была рядом, за минуту поймет, что со мной что-то не так, и я сильно изменился. Как бы я ни старался, а мамы всегда чувствуют подвох. Сбежать в академию? Так надо еще поступить и дотянуть как-то до переезда, а там изменения можно списать на то, что повзрослел и академия так повлияла. Отца у Михаила нет, погиб. А в семье я единственный ребенок. Уже проще. Пока старый пазик с надрывом гудел, выбираясь на очередной подъем и трясся по разбитой дороге, я думал о своем положении, которое пока казалось мне невероятно шатким. Домой вернулся, погруженный в мысли о будущем, попрощался с ребятами и помчался домой. Мать еще не пришла с работы, поэтому у меня нашлось немного времени, чтобы изучить историю с 75-го года по сегодняшний день. Благо, память Михаила была при мне, и я знал, как пользоваться ноутбуком и интернетом. Память реципиента уже подкидывала мне тревожные воспоминания из школьного курса истории, но я отказывался верить, пока не убедился сам. Минувшие полвека были очень тяжелыми для нас. Афган, Чернобыль, перестройка, 90-е, Чечня. Продолжать можно долго, и каждое слово словно набатом бьет по сердцу. Да, были и светлые моменты. Олимпиада в Сочи, чемпионат мира по футболу, запуск ракеты-носителя с луноходом на борту. Вот только это не настолько глобальное событие. Благо, теперь все понемногу налаживается, хоть очередная холодная война с Западом в самом разгаре. Но теперь противостояние сместилось в другую плоскость. Центры мирового влияния соревнуются в том, кто первый высадится на Марс. Хотя что за вопрос? Я точно знаю, кто будет первым. Мы и точка. «Миш, ты дома?» Входная дверь распахнулась, и мать вошла в квартиру. «Ну, гражданин Чудинов, полная боевая готовность».